Искусство побега. Отис посмотрел на себя в зеркало. Он выглядел странно. Вообще, он и спорт — несовместимые вещи. Джеймс и Госс смеялись, когда услышали о его намерении пойти в секцию легкой атлетики. Потом Отис осадил их черной шуткой по поводу бега и преследователей, и парни замолчали. Сейчас пришло осознание, почему они так гоготали. Он в тайцах выглядел максимально нелепо. В целом, для первой тренировки и успокоения совести достаточно стараний. Белая футболка и напульсник подходили к стилю ответственного спортсмена. Закатив глаза, он снял с себя все и остался лишь в боксерах. Начинающая звезда спорта прошлась по комнате и прислушалась. За стеной была тишина. Недавно он додумался спросить у коменданта о Коннорде, но мужчина лишь покачал головой и спросил, как он себя чувствует. Ему было до сих пор страшно после той ночи. Отис не мог его винить. В ту ночь он выглядел как боксерская груша после хорошей тренировки. Единственное, что успокаивало или, наоборот, тревожило, комната все еще числилась за Коннордом. Это не приближало к пониманию, где мог прятаться его сосед, но вселяло надежды. Отис вздохнул и побросал одежду в небольшую сумку. До стадиона было рукой подать. Пока Отис вилял по узким улочкам, он возвращался мыслями к Коннорду. Тот так и не забрал мешок с вещами, который лежал в углу в ожидании хозяина. С каждым днем Отис боялся все больше, что эти вещи окончательно пропишутся у него. В запасе Отиса оставался еще один информатор — профессор Малькольм, научный руководитель Леграна. С момента исчезновения Коннорда преподаватель странно смотрел на Отиса — будто хотел задать вопрос, но не решался. Они должны были поддерживать связь. В конце концов, Коннорду необходимо защитить диплом. Но профессор пугал Отиса. Он подозревал, что их отношения намного ближе, чем просто студента и руководителя. Возле стадиона стояла Оливия. Она снова смогла поразить его. Волосы были завязаны в тугую косу. На лицо нанесена боевая раскраска, по две черных полоски на каждой щеке. Глаза накрашены синим. На улице было градусов 15, а она стояла в коротких шортах и топе. Отис так замерз, что собирался бегать в шарфе и шапке, даже на крытом стадионе. Оливия заметила его и помахала рукой, подзывая ближе. У здания никого не было. Он изучил ее страничку на Фейсбуке и пришел к выводу, что Оливия сама заслуживала внимания психолога. Беспринципная, свободная, провокационная... На своей странице она не стеснялась задавать неловкие вопросы правительству, университету и всем, кому только хотела. 3000 подписчиков постоянно устраивали под постами дебаты, а Отису оставалось лишь спрашивать себя, как судьба могла свести их. «Ты зачем так укутался?» «Ну, ничего. Пара кругов, и ты скинешь с себя все, кроме трусов. Боже! Я помню, как первый раз сделала 15 забегов на 100-метровку». Блевала дальше, чем видела. Она прищурила глаза. Отис уже собирался развернуться и бежать отсюда. Он судорожно улыбнулся прекрасной перспективе, которую описала девушка. «Пойдем, остальные придут минут через 20. Ты все взял?» «Надеюсь». «А кроссовки где?» «На мне». «Нет, Отис, так не пойдет. Они же были на тебе в университете. Нужно купить новые. Поверь, от них ничего не останется. Сходим в магазин, подберем тебе что-нибудь на первое время». Отис поджал губы. В последнее время денег было впритык, на хорошие кроссовки точно не хватит. В голове появилась мысль написать отцу, но стыд собственной нищеты еще не пересилил неприязнь к нему. «Вижу по кислому выражению лица, что тебе жалко денег. Не переживай. Если вступишь в команду, обувь получишь за счет заведения. Придется, правда, оставлять ее на стадионе. Если я умру здесь, меня хоть в них похоронят?» Отис улыбнулся, Оливия начала громко смеяться. Хоть кто-то оценил его черный юмор. Перед глазами появилось злое лицо Коннорда, но в этот момент девушка замолчала и стала серьезной. Он представил, как она надевает белый халат. «Очень смешно. Думаю, шутить про собственную смерть — это твоя привычка». Они вошли на стадион, и Оливия кивнула охраннику. Он оглядел Отиса, словно узнал в нем жертву избиения. «Мое мнение, ты пытаешься обесценить свою жизнь. Так проще прийти к реальному самоубийству. Надо спросить у твоих друзей, как часто ты этим занимаешься. Лучше не стоит». Отис был не совсем с ней согласен, однако могильный юмор появился у него после случая с Виолеттой, ухода отца. Если Оливия поговорит с Госсом и Джеймсом, его действительно могут отвезти к психологу или, в крайнем случае, привязать к кровати и посадить рядом Оливию. «Ну, так и знала. Все на твоем лице написано. Совсем неинтересно». Она состроила страдальческую гримасу и посмотрела на стадион. «Вот самое главное место на этом стадионе. Беговые дорожки. На первом занятии обычно растяжка, но иногда тренер заставляет бегать. Он определяет, на какую дистанцию поставить тебя в итоге. Этот старый хрен точнее швейцарских часов. Мы будем бегать под открытым небом?» Он оглянулся на огромное футбольное поле. Вдали была площадка для баскетбола и волейбола. От вида кольца и сетки сердце Отиса неприятно затрепыхалось. Может, ему стоит поговорить с капитаном баскетбольной команды? Он до сих пор помнил его имя — Марсель. Оливия проследила за его взглядом и хмыкнула. «Я же сказала, после парочки кругов ты сбросишь с себя одежду. Мы переходим на крытый стадион, когда выпадает снег или идет дождь. Просто для того, чтобы не падать. Были тут веселые случаи с невеселыми тройными переломами». Она махнула рукой. «Отис, не обижайся, но мне кажется, ты низковат для баскетбольной команды». «Я не собирался. Просто Коннорд был в баскетбольной команде, вот и подумал спросить их капитана». Он повернулся к Оливии. Девушка кивала головой, словно мысленно заполняла его больничную карту. «Может, хватит вести себя, как мой лечащий врач? Ты же сказала, что хотела составить компанию, а не копаться в чужих проблемах и комплексах». «От них не избавишься, Отис. Я рада слышать, что насчет роста у тебя их нет. Странно, но ты для меня снова вернулся в разряд интересных пациентов». Отис кинул на нее злобный взгляд. «Хорошо. Ты же шутишь о собственной смерти. Я люблю постоянно говорить о моей профессии». «Это точно. Пойдем, я покажу тебе нашу раздевалку». Она вновь махнула рукой, и Отис поплелся за ней. Вдалеке появились люди. Отису не очень хотелось позориться при посторонних, он вообще до сих пор не понимал, какого черта забыл на стадионе. Он был согласен с тем, что сидеть в комнате за домашней работой еще глупее. Так делают только неудачники без личной жизни, кем, если честно, и являлся Отис. Но самым страшным было находиться в состоянии постоянного напряжения, прислушиваться, засыпать и просыпаться с этой мыслью. Отис тряхнул головой. Это помогало избавиться от назойливых мыслей хотя бы на 5 минут. Он посмотрел на девушку. Оливия шла впереди, и ее коса качалась из стороны в сторону. На этом он и решил сосредоточиться. «Вот мужская раздевалка. В нее мы заходить не будем, там и без парней пахнет смертью и носками. Достаточно мне трагедии в жизни. Несколько ящиков. Если номерок красный, значит он занят. Зеленый — свободный. Все просто». Она оглядела Отиса. «Давай, иди переодеваться, я тебя здесь подожду». «Я быстро». Отис юркнул в пустую и тихую раздевалку. Он прошел между шкафчиками и не нашел ничего нового и примечательного. На стенах висела пара постеров с девушками и парнями. Оливия была права, пахло ужасно. Выбрав шкафчик под номером 33 где-то в самом конце, он начал переодеваться. Когда с этим было покончено, Отис услышал, как дверь громко хлопнула, и в помещение зашли несколько парней. Они обсуждали недоступность Оливии и ее ужасный характер. Один из голосов показался ему знакомым. Парни не могли увидеть его за рядами шкафчиков, поэтому он решил поступить по стандартной схеме, то есть сбежать. В конце концов, Отис пришел сюда бегать. Разве не так? Он вышел на улицу и тут же продрог. Оливия окинула его взглядом. «Прирожденный атлет. Вперед!» «Уже кое-кто из команды пришел, ты их видел?» «Я называю их те, у кого проблемы с самооценкой и комплекс мученика на основе событий прошлого. Знаю, что это намного длиннее обычных имен, но так веселее». Они сделали пару шагов и остановились. «Раздевалка девушек. Не советую подглядывать. Знаю, что ты гей, но это их не остановит. Будь хоть евнухом, смерть придет незамедлительно. Один раз Алекс попытался, теперь у него проблемы с дыханием из-за сломанной перегородки. Они сломали ему нос? Я один раз пытался сломать нос. В фильмах это выглядит намного проще. В эту секунду он почувствовал злость и боль. Отис вздохнул. Оливия и так уже все поняла, но ему хотелось сохранить хотя бы иллюзию гордости. Девушка развернулась к нему. «Тут дело техники. Раз — и все». Она резко махнула кулаком, и Отис едва успел отступить назад. Девушка засмеялась. Хорошая реакция. А вот Алексу не хватило скорости. Ох, и кровище было. И да, это я сломала ему нос. Она перебросила косу через плечо. В тот день я чувствовала себя толще, чем обычно. Всегда было интересно, что чувствуют геи и лесбиянки, находясь в раздевалках. Обычно я даже не обращала внимания на парней. Не думаю, что это проблема. Ты же не накинешься на первого встречного симпатичного человека. Она широко улыбнулась, заставляя его сомневаться. Не накинешься? Правда? Не попадала в такую ситуацию. Я сначала ищу проблемы в личности, а потом плюсы. Обычно после анализа становится как-то не по себе. Все симпатичные красавцы — нарциссы. Почти. Она посмотрела на Отиса. Конард не был нарциссом. У него это не самолюбование, а выгодное использование природных качеств. Ты уже каждого успела проанализировать? Откуда у тебя такой опыт? Ты же только на втором курсе. Способность и желание девушки постоянно оценивать окружающих пугали и, возможно, даже злили, но Отис относился к этому спокойно. Ему было интересно. Психиатрия — это занимательно. И теперь я немного сомневаюсь в своей специальности. Отис улыбнулся и увидел вдалеке мужчину. «По-моему, я заметил тренера. Ты это определил по сигарете в зубах или усам?» Оливия узнала их тренера и прищурилась. Мужчина курил, без стеснения. «Этот чувак очень крут. Сейчас он не может бегать, сломал бедро 15 лет назад. Не осуждая его, он имеет право курить. Правда, его нравоучения по этому поводу раздражают. Да нет же, он в спортивном костюме с тренерским бейджиком. С чего ты решила, что сигарета в зубах и усы — это характерные черты тренера по легкой атлетике?» Оливия посмотрела на Отиса странным взглядом, будто он сморозил самую большую глупость. «Что насчет экскурсии? Ты еще слишком молод, чтобы находить связь между усами и сигаретами, да? Пойдем, покажу тебе душевые. Летом иногда становится невыносимо жарко, и мы бегаем под опрыскивателями. Вода испаряется с кожи». Она ткнула пальцем в свою руку, потом показала на две двери с табличками. «Вот душевые. Они не такие, как в общежитиях, а совмещенные. Тут меньше личного пространства. В следующий раз не забудь полотенце». Отис начал стучать зубами от холода. «Да, я забыла сказать, что это место также опасно для тебя». Оливия показала на дверь с подписью «Женский». «Как и раздевалка для девочек». Тут Алекс дважды получил в глаз. «Он настойчивый. И не говори. Он долго добивался. Меня». Отис был в шоке. Он думал, что у него проблемы на любовном фронте, но оказалось, что Оливия несколько раз избила парня. Отис только сейчас понял, что Оливия смогла отвлечь его от мыслей о Конарде хотя бы на какое-то время. Прогресс это или провал, он судить не спешил. «Как будущий психиатр, я отвечаю на один из твоих вопросов. Мне гораздо интересней внутренний мир людей». «Алекс красавчик, но суть не в этом». «Вот и все, экскурсия окончена». «Как-то очень быстро». «А что я могла еще рассказать?» Оливия пожала плечами. Она схватила его за футболку и потащила к тренеру, рядом с которым уже собралось несколько студентов. «Девушки и не девушки, определившиеся с гендером или нет, познакомьтесь, это Отис. Если кто-то додумается сказать «тот самый Отис», получит с ноги в живот». Несколько парней тут же закрыли рты. «Просим любить и не жаловаться». «Какая дистанция, парень?» Тренер выдохнул облако сигаретного дыма и оглядел Отиса, а тот съежился под пристальным взглядом. Сначала Оливия оценивает его душевное равновесие, теперь тренер устраивает проверку на выносливость. «По глазам вижу, в жизни бегал только за сигаретами». Он затушил окурок о плотный напульсник и выкинул в урну. «Ничего, теперь сможешь бегать за сигаретами до Версаля. Поставим тебя на километр». «Ого! Отис слышал? Из тебя сделают стайера». Он посмотрел на Оливию испуганным взглядом, побледнел от прекрасной новости и не смог вымолвить ни слова. «Да чего ты так боишься? Захочешь блевать, просто садись с дорожки. Неудобно потом оббегать, а так здесь трава выращена на наших мучениях. Оливия, заканчивай трепаться и иди на стартовую позицию. Тебе круг для разминки и начинай индивидуальный план. Через неделю соревнования, а ты куришь, как паровоз. Не займешь первое место, пеняй на себя». Оливия помахала Отису и убежала. Теперь на него смотрели 20 человек. «Предательница». «Так говори, куришь?» Отис открыл рот, но тренер остановил его. «Не надо. Если тебя привела Оливия, значит, вы познакомились в курилке. Пробеги 600 метров и возвращайся. Нужно разогреться». «Так, а где...» В этот момент Отис отключился. Он повернулся в сторону дорожки и пошел, не спеша, взглянув на Оливию, которая уже неслась где-то вдалеке. Она пугала его все больше. Напомнив себе, что каждый с чего-то начинает, Отис встал на дорожку в низкий старт и побежал. Никто не смотрел в его сторону. Почти. Один из опоздавших студентов пялился на него. Когда Отис приближался к группе спортсменов, тот кинулся в раздевалку. Тренер кричал матом ему вслед, но тот так и не вернулся. Плюнув в траву, мужчина сказал Отису не отвлекаться и двигаться быстрее, а тот лишь сжал зубы и ускорился. Оливия нагнала его и щелкнула по носу, тут же ускоряясь. Пробежав необходимую дистанцию, Отис вернулся к тренеру. Его дыхание было почти таким же ровным, как и до начала тренировки. Тренер ошибался. Опыт бега у Отиса все же был, хоть и не самый удачный. «Да, я был прав, как всегда. Курить бросаешь. Слушать ничего не хочу, эта сумасшедшая девчонка может курить в процессе забега, но твое время застынет через пару недель. Для бега на длинные дистанции нужны легкие, если не хочешь их выплюнуть. Бросай!» Отис старался сохранить невозмутимое лицо. Он выкурил за 2 месяца 2 сигареты, но почему-то каждый норовил сделать из него заядлого курильщика. «Это твой первый день. Тренировки во вторник, четверг и субботу». «Да, в субботу мы занимаемся». «Опаздываешь лишний круг, пропускаешь — 5. Замечаю, что филонишь круг. Математика простая, Отис. Ты понял?» «Да». «А теперь иди позанимайся с парнями, они на челночном беге. Для начала сойдет. Оливия уже сказала блевать только на траву. Как выполнишь с ними курс тренировок, тебе нужно засечь время и пробежать 1 километр на предельной скорости. Результат сообщить мне». Тренер закурил. Это смотрелось странно. «Иди». Мужчина вселял в Отиса страх и уважение. Ему было около 50, но ни возраст, ни вредные привычки, ни поломанное бедро не сказались на его телосложении и профессиональных навыках. У него не было причин сомневаться в словах Оливии. Отис перевел взгляд на тренирующуюся группу парней. Их было 3, примерно одного роста, в меру подкачанные. Если бы он искал эталон легкоатлета, вот он. По сравнению с ними Отис ощущал себя хоббитом, кривоватым и маленьким. Отбросив удручающие мысли, он подошел к парням. 2 спорили и дышали, как загнанные лошади, им было неловко влезать в разговор. «Еще не поздно сбежать. Матео, Паскаль, заткнитесь уже и помогите Отису. Потом выясните свои гейские отношения». Оливия пробежала рядом и отвесила им подзатыльники. Парни повернулись и закричали нецензурные слова ей в спину. Девушка показала им средний палец и ускорилась. Отбежав достаточно, Оливия бросила: «Отис, меньше гей, чем вы оба!» Все повернулись в его сторону. Они разглядывали его несколько секунд, потом улыбнулись и подошли. «Ты тот Отис, о котором Мегера писала в Твиттере? Чувак, прими наши соболезнования. Моника оказалась той еще сукой, но я не ожидал ничего подобного от ее брата. Добрый парень же. Меня зовут Паскаль». Он протянул Отису руку, и за ним последовали его друзья. Все они выглядели слишком доброжелательными, это настораживало. Отис пожал всем руки и съежился, а Ливия одной фразой уничтожила его социальные барьеры. «Почему у вас лица трескаются от улыбок?» Отис решил не тянуть время. «Прости». Она сказала, что будет давать пендели каждый круг, если заметит хоть на секунду угрюмое выражение лица. Мы нормально относимся к секс-меньшинствам, особенно Макс. Он сам к ним относится. Ты видел ее ноги? Оливия — одна из тех девушек, которых пишут в газетах. Она подняла быка или остановила таяние льдов. Паскаль глянул на друзей. Макс спокойно рассматривал Отиса. Он был самым симпатичным. Русые волосы, слегка спадающие на лоб, симметричные черты лица и идеальное тело. Не такое, как у Конрада, но все же. Матео был смуглым, с темными глазами. «Ты хочешь с нами потренироваться, Отис?» Матео говорил с явным испанским акцентом. Его буква «Р» резала слух. Паскаль поежился, и друг это заметил. «Что тебе опять не нравится? Я пытаюсь. Я тут всего ничего. Ты тут 3 года. Даже у моего попугая выговор лучше». Друзья снова сцепились. Тренер окинул их злым взглядом, но разнимать не спешил. Он закурил новую сигарету, не желая связываться со студентами. «Для справки. У Паскаля нет попугая». Макс подошел поближе к Отису и покачал головой. Друзья продолжали передразнивать друг друга. «Мы тут 5 минут назад челночным бегом пытались заниматься. Все просто. Нужно перемещаться от одной черты к другой. Для начала тебе хватит 3 подходов, по 10 отрезков. 1 раз вперед, 1 отрезок. Про траву знаешь? Почему все повторяют про это? Поймешь». «Спасибо, мой милый Макс, хоть один адекватный человек. Вы моя любимая мужская версия зачарованных». Оливия снова принеслась рядом. «А вашим девушкам я скажу искать новых парней. Снимите уже комнату». Парни, наконец, расцепились и разошлись по сторонам. Отис уже не думал, что ошибся. Здесь было весело и легко. Макс хлопнул его по плечу и подтолкнул к разметке. Первый подход был ничего, на втором Отис увидел звезды днем, на третьем перестал винить маму. Возможно, она права, и Бог намного ближе, чем кажется. Отис почти мог почувствовать его руки на спине и увидеть бороду Макса. Макс кричал ему продолжать двигаться, это походило на предательство. Обычно в фильмах все говорят «не идти на свет». Отис толкнул нового знакомого в сторону, борясь с подступающей тошнотой. Он продержался до конца. Упертый парень. Оливия, как всегда, играет в «Франция ищет таланты». И получается... Паскаль смотрел на Отиса, который держался за голову и качался из стороны в сторону. «Ставлю 10, что его вывернет на 2-м круге. Нет, 15». «Принимаю», — Матео ударил друга в плечо. «Ставлю на то, что он не дотерпит и до конца 2-го подхода». «А я ставлю на то, что увижу ваших жен у себя на приеме». Оливия дала им пинка и побежала дальше. «Прекратите над ним издеваться». «Все хорошо. Я в порядке. Я в порядке, мам». Отис поднял голову и пошел к разметке. Парни переглянулись. Паскаль уже оплакивал свои 15 евро, а Макс качал головой. Тренер, не отрываясь, следил за Отисом. «Так, туда-сюда». Туда-сюда, оттуда-сюда, из сюда в туда. Ему показалось, что он теряет сознание, но образы стали только ярче. Отис не знал, что такое 2-е дыхание. Преследователи всегда успевали схватить его до этого момента. Сейчас же он чувствовал, что может пробежать марафон. Руки затряслись, на спине кожа словно загорелась. Отис обернулся и увидел команду по акробатике, посмотрел на трибуны — пусто. Наваждение и паранойя отступили. Отис сделал шаг и сорвался на бег. Паскаль схватил его за футболку, из-за чего та натянулась. Матео одернул за руку. В голове бешено билось. Макс накинул на него полотенце и дал воды. «Так, Отис, давай без психозов. Ты уже пробежал 12 отрезков. Не нужно доводить себя до инфаркта. В работе должна быть системность. Изнурять себя бессмысленно». Паскаль говорил спокойно, выделяя каждое слово. Отис сделал глоток воды и остановился. Ему не хотелось пить. Ему сейчас вообще ничего не хотелось, кроме одного. Одного человека. В тот самый момент, когда Паскаль схватил его за футболку, он почувствовал, как мысли возвращаются к нему. Мысли о Конраде, его прощании, его эмоциях. 10 минут бега парень чувствовал себя свободным от прошлого. Был только он, дорожка, цель и ничего больше, ничего. А теперь воспоминания вернулись. Отис сокрушенно выдохнул. Оливия пробежала рядом и задержала на нем взгляд, не проронив ни слова. В ее глазах мелькнула какая-то мысль и тут же исчезла. Она поправила наушники и побежала дальше. Руки сжались в кулаки. Отис смотрел на нее и не мог понять, что не так. Невероятно, но дыхание успокоилось, сердце стучало не так сильно. Отис был в порядке, действительно в порядке. Улыбка появилась на его лице. «С вас 15 евро». Отис повесил полотенце на шею. Было жарко, изо рта, словно у загнанной лошади, валил пар. Отис чувствовал, как пот льется Ниагарским водопадом, но никогда еще не ощущал себя так хорошо. Пусть завтра сил встать с кровати не будет, но сейчас все прекрасно. Даже без него. «Это были мои деньги на 3 дня. Черт бы вас побрал. Природа и скрытые таланты». Матео хлопнул его по плечу и улыбнулся. Может, недостаток воздуха повлиял на его мозг, но сейчас парень говорил без акцента. «Ты нас напугал, так перелетал с одной точки на другую. Я даже молнии видел». «Так, сейчас пойдет опять тонна ненужной информации о комиксах». Паскаль попытался оттащить друга от Отиса, но у того засверкали глаза. «О нет, по-моему, Отис на той стороне. Спасите наши души». «Вы втроем хотите вылететь из команды?» Парни повернулись к неожиданно подошедшему тренеру. Он выбросил окурок в урну и тихо выругался. «Парень уже больше вас сделал. Штрафной круг. И так, чтобы Оливию обогнать». «Есть». Где-то вдали рассмеялась девушка. Парни двинулись к старту. «Ты в порядке?» «Да, не знаю, что это было. Мне хотелось бежать и бежать. Я потерял счет отрезком». Отис посмотрел на руки. «Мне еще надо закончить 3-й подход». «Не надо. Выполняй мое указание на километр и иди в душ. Ты должен восстановиться к следующей тренировке». «Ни одного лишнего шага, Отис». Тренер смотрел на него серьезно. «Сейчас мы измерим твой потенциал. Станет плохо — беги. Захочется блевать — делай это на бегу. Главное — не останавливайся». «Это цитата из Фореста Гампа?» «Я сказал, беги, Отис». Тренер заорал, и парень рванул с места. Тренер впервые за день взял секундомер и нажал на кнопку. «Это классика!» Первые 300 метров Отис думал, что умирает. Ощущение второго дыхания пропало, но ни одна легенда не рассказывала про 3-е дыхание. Он опять почувствовал жжение на спине, словно кто-то смотрит на него. Тренер, Оливия, парни. Каждый оценивал его. Сейчас или никогда он должен был показать им. Отис точно не знал, что именно. Сосредоточившись на дыхании, а не на сердцебиении, парень ускорился. Он уже смирился с тем, что его обед попадет на лужайку. Стыд пропал. Оливия не зря говорила ему об этом. На пути к чему-то большему необходимо жертвовать комфортом, нынешним статусом. Девушка мелькала где-то впереди, ее было не догнать. Пока что. На половине пути Отис полностью сконцентрировался на беге. Он не оглядывался в надежде увидеть голубые глаза, улыбку, руки, которые тянутся к нему. Отис бежал так быстро, будто пытался обогнать воспоминания, оставить их в прошлом. Их общение вспыхнуло так быстро и ярко, что казалось чем-то нереальным. Все из-за глупого и странного случая. Их связь принесла много боли. Отис никогда не думал, как остальные, вручить лавровый венок за доставление страданий Монике. Именно Конард сделал ему больно. Бросил, не сказал ни слова, оставил с туманными обещаниями. Отис предоставил ему свое сердце на блюдечке, доверился, а тот даже не рискнул попытаться. Отис врал себе, что никто не разбивал его сердце, никто даже не коснулся его. Оно до сих пор билось внутри. И лучше бы Конард расколол его на мелкие кусочки, чем оставил ему возможность чувствовать. В конце пути Отис отчетливо увидел улыбку Виолетт. Это помогло ему понять, что он теряет сознание. Но это его не беспокоило. Может, перед глазами и мелькнула улыбка, но никаких отвратительных слов он не услышал. Она замолкла. Наконец-то. Сердцебиение, словно гром, заглушало голоса из прошлого. Отис упускал что-то. Он видел его, слышал сегодня или вчера, но не мог понять. Что-то важное. Возможно, человек. Ему не хватило времени додумать, он пересек линию финиша и свернул на газон. Настало его время внести вклад в озеленение Парижа. Отиса выворачивал наизнанку минут пять. Даже когда в его животе не осталось ничего, тело содрогалось. Он ощутил ладонь на плече, такую теплую. В жесте чувствовалась поддержка, доброта и сожаление. В глазах скопились слезы, это было так похоже на... «Все хорошо, дорогой, я никому не расскажу». Он услышал голос Оливии, и из глаз брызнули слезы. «Так похоже на него...» 3:10 — это отличный результат, Отис. Для человека, который бежит впервые, ты справился лучше меня или кого-то из них». Оливия прекрасно понимала его. Она похлопала его по спине и взглянула на команду. Никто не смотрел на них, кроме тренера. Она закусила губу. «Тебе стало лучше?» «Кто будет убирать?» Отис поднял расфокусированный взгляд. Ему было стыдно, а значит, его состояние снова приходило в норму. В целом он чувствовал себя намного лучше, чем 3 секунды назад. «Ты должна мне ужин. Мы купим его на выигранные деньги. Пойдем, я отведу тебя к душевым. Ничего страшного, что ты будешь вытираться розовым полотенцем. У тебя нет никаких предрассудков по поводу твоей ориентации и цветов». Отис замахал перед ее лицом рукой, умоляя остановиться. «Я поняла тебя. Пойдем. Ты согрелся?» «Отстань». Перед тем, как зайти в спасительные кабинки, он увидел, что Оливия разговаривает с тренером, они кивали в его сторону с довольными взглядами. Забыв обо всем, он шагнул внутрь и быстро встал под душ. Отис никогда не испытывал такого счастья. День был богат на эмоции. Закончив, он чувствовал себя прекрасно. Зашел в раздевалку и направился к шкафчику. На скамейке лежал клочок бумаги, из-за которого сердце Отиса бешено заколотилось. Парень судорожно схватил его, посмотрел и чуть не разрыдался. Содержание не очень красиво выведенных букв слегка настораживало. Он переоделся и вышел на стадион. Оливия все еще продолжала бегать, Отис решил дождаться ее и поговорить. Он опустил глаза на записку, вновь прочитав ее содержимое. «Мы можем поговорить?» «Воскресенье. Памятник Дориде. 1:00. Оливия и Отис стояли около вагончика, который торговал кофе. Парни честно отдали деньги за пари, поэтому можно было раскошелиться на напиток. На оставшиеся 25 евро он будет жить до конца недели. Спорить ему понравилось, но еще больше понравилось оправдывать чужие ожидания. Все были впечатлены его выносливостью и скрытым талантом. Видимо, жизнь намекала ему заняться бегом. Он был рад, что пришел к этому осознанию раньше, чем оказался в инвалидном кресле. В голове крутились мысли о таинственной записке. Отис не паниковал. Может, кончились силы, а может, он не видел угрозы. Оливия заказывала себе огромный странный кофе со всевозможными добавками. После сегодняшней тренировки Отис считал ее... андроидом. Ему пришлось прождать еще 1.5 часа, пока она закончила бегать. «Спасибо большое, Сэнди. Вот тебе 10, сдачи не надо». Она отошла от вагончика и отыскала Отиса взглядом. Уже стемнело, и на улицах загорелись фонари. В их тусклом свете Отис выглядел милым и уставшим. В Париже начиналась ночная жизнь, и они решили пойти выпить кофе перед тем, как разойтись. «Дорогой, я все... «Давай провожу тебя до общежития и болтаем». «Откуда ты узнала?» Отис перевел на нее взгляд. Последние 5 минут он пялился на витрину с шарфами. Оливия попыталась состроить дурочку. После всего 2 встреч с ней он не сомневался лишь в 2 вещах. В качестве кашемирового шарфа, который только что закончил разглядывать, и уме Оливии. Отис фыркнул. «Откуда ты узнала, что мой способ сублимации — это бег?» «Я не гений, но и не дурак, Оливия». «А я не знала. Просто есть несколько возможностей. Кто-то душит котят, кто-то жмет железо или предпочитает шопинг, переедание и много чего еще. Я сделала два предположения, и мне повезло. Первое же попало в точку. Она отпила кофе и запищала от радости. Я в восторге, что вместе с занятием спортом, который, кстати, очень подходит тебе, ты сублимируешь. Я еще на скрипке играю. Зачем ты добавил Отис? Он много лет не касался смычка, но был обязан упомянуть этот факт. Отис отхлебнул кофе и зажмурился. Теперь это его любимый вагончик. А какой второй способ? Только не говори, что ты собираешься найти мне парня. Это будет слишком просто и дешево. Обижаешь. Вообще-то я уже предложила его, и ты согласился. Студия. Я подумала, что тебе стоит побыть в обществе людей, у которых нет заморочек. Там о тебе ничего не знают, ну, кроме случая с Моникой. Не надо вставать и рассказывать историю о том, как тебя обидели в детском саду, и ты до сих пор помнишь глаза той суки. Она пила кофе и продолжала пищать. Невероятная девушка. Какие же вы все талантливые. Джеймс отлично играет и поет. Может, вам сварганить группу? Позовете меня? Притормози. Отис улыбнулся. Ты должна что-то предложить этому миру. Я играю на флейте, между прочим. Но он с сомнением поднял бровь, Оливия выругалась. Ладно, хорошо, я плохо играю на флейте, но у меня есть музыкальный слух. Это правда. А еще от моего голоса не вянут розы. Пишу стихотворение. Джеймс тоже пишет. Отис рассмеялся, заметив недовольный взгляд Оливии. Ладно, я шучу. Я обещал прийти в студию, я приду. Скинь еще раз, куда и во сколько. Есть дресс-код? Для начала просто доберись туда. Могу зайти за тобой. Я живу в двух станциях метро от общаги, мне не тяжело. Она улыбнулась. Обычно я рисую маленькую радугу на щеке или раскрашиваю волосы мелками. Как думаешь, что у Джеймса за проблемы? Есть ли они у него вообще? Он не кажется отчаянно больным, как я? Отис не нашел, кого еще привести в пример. У него девушка, популярность и любимое занятие. Да, он действительно кажется примером нормальной психики. Она всерьез задумалась. Он не нарцисс, как это обычно бывает у творческих личностей, не уходит в свой мир, Оливия хмыкнула. Единственное предположение — высокие требования к себе. Хорошая музыка, текст, учеба, идеальная девушка и отношения. На его шее могут затягиваться петлей завышенные ожидания к себе. Мой отец лечил одного такого мужчину. И что с ним было? Отец — гениальный психиатр. Мне потребовалось наблюдать за тобой месяц из-за угла. Да, признаюсь, я подготовилась. Тебя сложно выцепить один на один, знаешь ли, но... Она посмотрела на него светлыми, полными грусти глазами. Отис и Оливия почти подошли к дверям общежития. Он покончил жизнь самоубийством. И в предсмертной записке благодарил моего отца не как врача, а как друга. Но почему? Он задавал себе вопрос, как снова обрести счастье. Затяжная депрессия — штука страшная. Настоящая депрессия, а не страдания в Инстаграме по поводу сломанного ногтя. Все намного серьезней. 40 лет. Ты один. Работа, хомяк и кактус. Вспоминая взгляд отца в тот вечер, мне становится дурно. А он видел, как люди вскрывают себя канцелярским ножом. Она выбросила пустой стаканчик в урну около входа. Я рада, что после забега ты ни разу не пошутил про свою смерть, Отис. Увидимся в студии. Она растворилась в сумерках. Отис стоял и смотрел на почти пустой стакан. На него падал тусклый свет фонаря, и мир вокруг будто вымер. В полном одиночестве он обдумывал слова Оливии. Он ни разу не пошутил про смерть после забега. Было не до этого. Парень сделал последний глоток и выбросил стаканчик, его плечи опустились от усталости. В тишине он поднялся по лестнице общежития на третий этаж и на секунду остановился около двери Конрада. Протянул руку вперед. Ему казалось, все стадии боли уже позади. Казалось. Он зашел в свою комнату, бросил сумку на пол. Темнота и одиночество. Но в этом одиночестве Отис не видел проблемы. Быстро перекусив остатками сожженного риса, он лег на заправленную кровать. Он улыбнулся и почувствовал, как его подушка снова начала мокнуть, горячие слезы скатывались по щекам. Он старался их вытирать, но они все не останавливались. Никто не услышал бы его страданий, потому что в соседней комнате никого не было. Никого. Отис схватился за голову и закричал, ударил по стене кулаком, потом еще раз. Он потерял счет времени. В итоге руки были сбиты в кровь. Это была первая вспышка гнева за весь месяц. Слезы, боль, апатия случались и раньше. Но вот иррациональная битва со стеной впервые. Никто в этом не виноват. Никто не разбивал его сердце. Он слышит? Оно еще бьется. «Спокойной ночи, Конард», — обессиленно произнес Отис. Тишина.